Тем временем господин Энбо закончил чтение депеш, на которые тут же составил ответ. Госпожа Энбо вела беседу с гостями. Она сообщила, что не занималась обстановкой рабочего кабинета своего мужа. Действительно, в кабинете остались выцветшие пунцовые обои, тяжелая мебель красного дерева, поцарапанные и обтрепанные шкафы для папок с делами. Прошло 3/4 часа, и когда уже собирались сесть за стол, лакей доложил о господине Денелене. Тот вошел очень взволнованный, поклонился госпоже Энбо. «Ах, вот вы где», — сказал он затем, увидев Григуаров. И, быстро повернувшись, заговорил. Ден приехал верхом на лошади и явно был встревожен. Говорил чересчур громко, делал резкие жесты. Он был похож на отставного кавалерийского офицера. Господин Энбо начал было рассказывать ему о создавшемся положении, но тут лакей распахнул двери в столовую. Директор, прервав свою речь, пригласил Денелена. «Позавтракайте с нами. За столом продолжим разговор». «Пожалуйста, как вам угодно», — ответил Денелен, настолько занятый своими мыслями, что принял приглашение без всяких церемоний. Но тотчас же он спохватился и, повернувшись к госпоже Энбо, принялся извиняться за свою невежливость. Впрочем, хозяйка приняла его с очаровательным радушием. Приказав поставить 7-й прибор, она рассадила гостей. По одну сторону от хозяина дома посадила госпожу Грегуар, по другую — Сесиль. По правую руку от себя господина Грегуара, по левую — Денелена. Поля Негреля между Сесиль и ее отцом. Когда приступили к закускам, она сказала с улыбкой, «Прошу извинить меня, я хотела угостить вас устрицами. По понедельникам, как вы знаете, в Маршьяне можно достать свежих устриц. Их привозят из Остенде». И я велела запрячь лошадь, чтобы кухарка съездила за ними, но она испугалась. А вдруг ее закидают камнями? Раздался дружный взрыв смеха. Все нашли, что история призабавная. «Тише, тише», — смущенно сказал господин Энбо, поглядывая на окна, из которых видна была дорога. «Им совсем не нужно знать, что мы сегодня принимаем гостей». «Ну уж этой вкусной колбасы они во всяком случае не получат», — заявил господин Грегуар. Все опять засмеялись, но уже не так громко. Каждый чувствовал себя очень уютно в этой столовой с фламандскими гобеленами на стенах, с дубовыми старинными ларями. За стеклами буфетов блестела серебряная утварь, с потолка свешивалась большая лампа, и в округлых полированных стенках ее медного резервуара, как в зеркале, отражались пальма и длинные листья дружного семейства, зеленевшие в больших майоликовых горшках. За окном стоял декабрьский день. Дул резкий северный ветер, но ни малейшего его дуновения не проникало в комнату. Тут было тепло, как в оранжерее. В воздухе разливался тонкий аромат ананаса, разрезанного на ломтики и поданного в хрустальной чаше. «А что, если задернуть занавеси на окнах?» — спросил Негрель, которому хотелось потехи ради напугать Григуаров. Горничная, помогавшая лакею подавать на стол, решила, что это приказание, и задернула занавеси на одном окне. Тогда начались бесконечные шуточки. Рюмку, стакан, вилку опускали на стол с величайшей осторожностью. Каждое блюдо восторженно приветствовали, будто оно случайно уцелело от грабежа в захваченном городе. Но за этой наигранной веселостью таился глухой страх. И он проскальзывал в невольных взглядах, которые сотрапезники бросали на дорогу, словно полчища голодных следили оттуда за пиршеством. После омлета с трюфелями подали речных форелей. Разговор зашел о промышленном кризисе. За 1.5 года дела так ухудшились. «Ну, это было неизбежно», — сказал Данилен. «Процветание, наблюдавшееся за последние годы, должно было привести нас к этому. Вспомните, какие огромные капиталы заморожены. Капиталы, вложенные в железные дороги, в строительство портов, каналов. А сколько денег поглощают безрассудные спекуляции? Да возьмите, к примеру, хоть наш департамент. У нас понастроили столько сахарных заводов, словно с наших свекловичных полей можно собирать три урожая. Нечего сказать, дожили. Нынче денег не достанешь, надо ждать, когда получится прибыли на затраченные миллионы, а отсюда убийственное отсутствие сбыта и полный застой в делах. Господин Энбо оспаривал эту теорию, но признавал, что годы благоденствия развратили рабочего. «Подумайте только», — воскликнул он, — «на наших шахтах эти молодцы зарабатывали до 6 франков в день, вдвое больше, чем они зарабатывают в настоящее время. И тогда они жили хорошо, привыкли роскошествовать, теперь им, разумеется, трудно перейти к былой воздержанности».